Глава 89. Когда джип свернул с трассы на покрытую снежком грунтовку, у Виктора возникло ощущение, что едут они по снежному полю. Они были этим утром действительно первыми, прокладывавшими протекторную колею по ночному снегу. И Соня, сидевшая на заднем сиденье с измазанным зеленкой пингвином, тоже смотрела широко открытыми глазами на зимние красоты. Она, когда Виктор рассказал, что поедет в интернат, твердо заявила, что тоже поедет с ними, и попросила взять с собой Мишу. «Мы же с Мишей их всех знаем. Мы вместе в Макдональдсе были, помнишь?» Виктор ничего не имел против. И вот они теперь ехали вместе, ехали, чтобы передать уже знакомым детям благотворительную депутатскую помощь. Виктор, сидевший рядом с Пашей, то и дело оглядывался назад, на Соню и Мишу. Он представлял, как обрадуются интернатовцы пингвину. «Все-таки молодец, Сонька, умеет настоять на своем, и при этом она ведь была совершенно права в своем желании». Дорогу Паша нащупывал по деревянным столбам и линиям голых деревьев, посаженных по обе стороны грунтовки. На его лице читалось напряжение, но даже сквозь это напряжение во взгляде иногда мелькало восхищение красотой зимнего пейзажа, и Виктор это замечал. Сам он чувствовал себя чуть ли не капитаном корабля, хотя корабль джип и все внутри, за исключением Миши и Сони, не имело реального отношения к нему, к Виктору. Но он был автором добра, человеком, который придумал это добро и нашел для него адресата. И тут не сказать Сергею Павловичу «спасибо» было бы просто грех. Виктор снова вспомнил шефа с благодарностью. И как это все в нем так гармонично уживалось, Сергей Павловичи, и темное прошлое, на которое намекал вчера Игорь Львович, и пусть немного витринное, но все-таки желание делать добро. Может, он и стремился к власти, чтобы делать добро? Звучит как-то странно. Виктор мотнул головой, немного удивляясь ходу собственных мыслей, но все равно образ Сергея Павловича в его воображении приобретал черты чуть ли не римского героя, защитника униженных, оскорбленных, рьяного стража закона. Закон, правда, был как бы его собственным. Это был закон улитки. Но все статьи закона словно светились жесткой справедливостью и прагматичностью. И действительно, этот закон был рожден самой жизнью. Он, Сергей Павлович, или кто-нибудь другой, похожий на него, создавал этот закон, не фантазируя, а записывая уже существующие, но не написанные правила, развивая их дальше, наполняя их порядком, логикой и библейской жестокостью наказаний. И сам он, Виктор, с удовольствием легко и ясно усвоил этот закон, даже позволил себе его развить, исходя из тех ситуаций, которые его заманила жизнь. Нет, он не претендовал на авторство закона. Это, конечно, дело депутатов парламента. Он просто понял, что какой-то закон нужен. Какому-то закону надо следовать, чтобы совершать меньше ошибок и уберечься от опасностей. Выбор был. Была Конституция, которая много обещает, но мало делает. Но ее статьи пафосны и нереальны. Право на бесплатное медицинское обслуживание заканчивается там, где начинается болезнь и старость. И тут Виктор вспомнил Питпалова, вспомнил санитаров скорой помощи, пришедших в квартиру пингвинолога и не хотевших его вести в больницу. Нет, закон улитки ничего, кроме наказаний за его нарушение, не обещает. Но в этом и есть его правда, правда и действенность. И сама жизнь подтверждает правоту этого закона. Стоит взять любую ситуацию, и вот она в законе и описывает твои права и обязанности. И он, Виктор, теперь в законе. Он в домике Сергея Павловича под его крышей. Домик его шефа его защищает и дает уверенность в завтрашнем дне. И даже бывший покойник Игорь Львович, разговаривая с ним в машине, и тот молча признавал крепость стен домика, в котором Виктор был теперь улиткой. Вот она, правда жизни. Есть домик, есть стены, есть улитка. Нет домика, нет улитки. Нет улитки, нет проблемы. Нет, это уже из другой области. Но и эта область имеет отношение к Виктору. А потому надо соблюдать этот закон, который действует, а не тот, который написан и издан для общего чтения многомиллионным тиражом. Интернатовцы встретили гостей, как старых друзей. Дети тут же захотели есть из новых мисок и пить из новых кружек, а потому все дружно наносили в просторную кухню воды из колодца, прополоскали миски и кружки, и уже через 20 минут все дружно ели гречневую кашу с маслом за несколькими деревянными столами в столовой. Даже Паша время от времени бросал заинтересованные взгляды на детей. Был он тоже при деле и время от времени доставал из кармана маленький фотоаппарат, мыльницу, фотографировал. Только Мише, пока все обедали, было скучновато. Кашу он есть не стал, просто стоял под окошком и внимательно смотрел на Виктора. Толстая бабка в переднике обошла столы с большим чайником в руках и налила в новенькие эмалированные кружки компот. Виктор поднял кружку с Винни-Пухом, посмотрел на нее задумчиво. Услышал, как Соня, сидевшая напротив, сказала своей новоявленной подружке: «А у моего дяди Вити тоже есть такая кружка, только он мне ее не дает». «Я тебе ее подарю», — сказал Виктор, повернувшись к Соне. «Правда?» — обрадовалась девочка. «Даю честное чеченское слово», — попробовал пошутить Виктор, но Соня этой шутки не поняла. И Виктор этому порадовался. В общем-то, это ведь и не шутка, когда от одного честного слова зависит жизнь человека. После обеда установили телевизор на тумбочку в довольно большой квадратной комнате, где на стене висели портреты Шевченко и президента Кучмы. Рядом с ними виднелся квадратный след еще от какого-то, но уже снятого портрета. «Наверное, от Ленина», — подумал Виктор. Мальчик постарше установил на телевизоре комнатную антенну и долго ее крутил, пока изображение не выровнялось, не приобрело четкость и цвет. Соня с младшими интернатовцами и пингвином ушла во двор. Каждый нашел себе радость по душе или на снегу, или в теплом, хорошо натопленном доме. А по телевизору шла реклама Макдональдса. И девчушка-подросток в зеленом свитере и мешковатых брюках облизнулась при виде огромного, показанного во весь экран, Биг Мака. «В жизни он намного меньше», — сказал ей Виктор.